о евангельских заповедях. Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос, приступая к изложению своих всесвятых заповедей, сказал: «Не мните, яко приидох разорите закон и пророки. Не приидох разорите, но исполните. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 17. Каким образом Господь исполнил закон и пророков? Запечатлев преобразовательные жертвы принесением себя в жертву за человечество, заменив тени и гадания Ветхого Завета благодатью и истиною Нового Завета, удовлетворив предречением пророческим совершением их, дополнив нравственный закон столько возвышенными постановлениями, что закон этот, пребывая непременным, вместе и изменился по причине высоты новых постановлений. Так изменяется дитя, достигший мужеского возраста и оставаясь тем же человеком. Отношение Ветхого Завета к человеку можно уподобить духовному завещанию на наследство, причем обыкновенно прилагается подробное описание наследства со всеми нужными измерениями и исчислениями, с планами угодий, с рисунками строения. Отношение Нового Завета можно уподобить введению во владение наследством. Там все изложено и изображено на бумаге. Здесь все предоставляется существенно, на деле. Чем отличаются заповеди Евангелия от заповедей Моисеева Десятисловия? Последние не допускали падшего человека впасть в состояние решительно противоестественное, но и не могли возвести к тому состоянию непорочности, в которой человек был сотворен. Заповеди Десятисловия сохраняли в человеке способность к принятию заповедей Евангелия. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 21. Заповеди Евангелия возводят в непорочность, превысшую той, в которой мы сотворены. Они зиждут христианина в храм Божий. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. Соделав его храмом Божиим, поддерживают в этом благодатном, сверхъестественном состоянии. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 10. Святые апостолы Петр и Павел были точными исполнителями закона Моисеева по особенной любви к Богу. Деяния, глава 10, стих 14 и прочие. Послание к филиппийцам, глава 3, стихи 5 и 6. Чистота направления и непорочность жизни соделали их способными уверовать в Искупителя и быть его апостолами. Оказывались часто способными к вере явные грешники, не сшедшие грехами своими к подобию скотов и зверей, но сознавшиеся в грехах и решившиеся принести в них покаяние. Наименее способными оказались те грешники, которые самомнением и гордостью уподобились бесам и, подобно бесам, отвергли сознание в греховности и покаянии. Евангелие от Матфея, глава 1, стихи 31 и 32. Господь наименовал все учение свое, все слово свое и все слова свои заповедями. Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 21 и 23. «Глаголы, — сказал он, — я же аз глаголах вам, дух суть и живот суть. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 63. «Они плотского человека претворяют в духовного, мертвого воскрешают. Потомка ветхого Адама соделывают потомком нового Адама, сына человеческого по естеству, сыном Божиим по благодати». Заповедь Нового Завета, объемлющая все прочие частные заповеди, Евангелие. «Исполнися время, «Приближися Царствие Божие, покайтесь и веруйте во Евангелие». Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Евангелие от Марка, глава 1, стих 15. Господь назвал свои частные заповеди малыми по простоте и краткости изложения, по причине которого они удобоприступны для каждого человека. Назвав их малыми, Господь возвестил, однако ж, что нарушитель одной такой заповеди мнит наречется в Царстве Небеснем, то есть лишится этого царства. Малейшим наречется в Царстве Небесном. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 19. Благовестник. Устрашимся определения Господня. Рассмотрим Евангелие. Заметим в нем все заповедания Господа нашего, внедрим их в памяти для тщательного и неупустительного исполнения их. Уверуем живую верою в Евангелие. Первая заповедь, данная вочеловечившимся Господом человечеству, есть заповедь о покаянии. Святые отцы утверждают, что покаяние должно быть и началом благочестивой жизни, и душою ее во все продолжение ее. Преподобный Марк Подвижник, слово первое о покаянии. Без покаяния невозможно ни признать Искупителя, ни пребывать в исповедании Искупителя. Покаяние есть сознание своего падения, соделавшего естество человеческое непотребным, оскверненным и потому постоянно нуждающимся в Искупителе. Искупителем, всесовершенным и всесвятым, заменяется падший человек, исповедующий Искупителя. «Тако да просветится свет ваш пред человеке, яко да видят ваши добрые дела, и прославят Отца вашего, и же есть на небесех», сказал Господь ученикам Своим, заповедав им вместе творить все добродетели тайно, и предвозвестив, что они будут ненавидимы и поносимы человеками. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 16, глава 6, стихи с 1 по 19, Евангелие от Луки, глава 21, стих 17. Как же исполнить нам эту заповедь Господа, совершая наши добрые дела тайно? Мы стяжем возможность исполнить ее именно тогда, когда отречемся от искания собственной славы, когда отречемся от мнимо добрых действий из своего падшего естества, из себя, а будем действовать для славы Божией, из Евангелия. Благовестник. «Кижду, яко же прият дарование, говорит святой апостол Петр, между себе сим служаще, яко добрые строители различные благодати Божия. Аще кто глаголет, яко словеса Божия, аще кто служит, яко от крепости юже подает Бог, да всем славится Бог Иисус Христом, Ему же есть слава и держава во веки веков. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Первое послание Петра, глава 4, стихи 10 и 11. Те, которые, забыв свою славу, единственно ищут того, что прославился Бог и был познан человеками, прославляются Богом. «Токма прославляющая мя прославлю». «Я прославлю прославляющих меня». Первая книга Царств, глава 2, стих 30. «Аще кто мне служит, почтит его Отец мой», сказал Господь. «Кто мне служит, того почтит Отец мой». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 26. Совершающий тайно свои добрые дела исключительно с целью богоугождения будет прославлен в назидание ближних по устроению о нем промысла Божия. «Аще не избудет правда ваша, паче книжник и фарисей, не внидите в Царствие Небесное». Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 20. Правда книжников и фарисеев удовлетворялась изучением закона Божия по букве, за которым не следовало изучение его жизни, за которым, напротив того, следовала жизнь, противная закону Божию. Остающиеся при одном изучении закона Божия по букве впадают по причине такого поверхностного знания в гордость и самомнение, как замечает преподобный Марк Подвижник и как случилось с книжниками и фарисеями. Слово четвертое. Заповеди Божии, которые существенно постигаются от исполнения их, прибыли сокрытыми для фарисеев. Преподобный Марк Подвижник, о законе духовном, глава 32, добротолюбие, часть 1. Душевные очи, просвещаемые заповедями, когда они исполняются, не просветились у фарисеев. 18 Псалом, стих 9. Они от деятельности, противной закону Божию, стяжали о законе Божием превратное понятие, и по причине закона Божия, долженствовавшего приблизить и усвоить их Богу, удалились от Бога, соделались врагами Бога. Каждая заповедь Божия есть священная тайна. Открывается она исполнением ее и по мере исполнения ее.